Глава 6. Артефакт. Сидя в машине, мы молча смотрим в лобовое. Дворники медленно скользят по стеклу, сметая с него насыпающиеся снежинки. Ее пальцы, лежащие на коленке, подрагивают. Вот лупить таких надо! Чтобы, так сказать, через пятую точку бдительность пробудить. И как котенка за шкирку в коробку, чтобы свой нос неразумно не высовывала. Мне хочется наорать на нее еще разок. Но я уже проорался там, на перроне. Медленно выдыхаю. Беру ее кисть свою, сжимаю. Пальцы опять холодные. Испугалась. Кивает, отворачиваясь к окну. «Это хорошо. По путям теперь скакать не будешь. Уже легче жить». Вздыхает. Мой телефон звонит в кармане. Не отвечаю. Вот что мне с тобой делать? Следующий завтра в обед. Я на вокзале подожду. И надо ее отпустить сейчас, но... Я уже не могу ее как постороннюю отпустить. По какой-то шизанутой моей мужской логике она не посторонняя. У меня уже к ней столько всего странного случилось. Сколько ни к одной женщине давным-давно не случалось. Я уже успел ее несколько раз внутри себя по-настоящему потерять, а в реале спасти. А это уже труба, когда женщину вдруг потерял и потом сожалеешь, что ничего не сделал, чтобы она осталась рядом. Хуже только это, когда спасать начинаешь. Это как хрустальную вазу чудом поймал, и она не разбилась. И если несколько раз вот так вот, чудом, с каждым разом ценность ее в твоем восприятии нарастает, ваза становится артефактом. И ценность Маши, она уже прилично так наросла. Маша — это уже практически артефакт моей вселенной. Стоп! Стоп, Медведев! Котлеты отдельно, мухи отдельно. Ты поможешь этой катастрофе и отпустишь с миром. Все. Еще дальше в лес заходить не надо. Тут и на подходе такой бурелом, что ноги сломишь. Да, бросить не вариант. Но завтра ты посадишь ее на гребаный поезд и выдохнешь. Маша, внимательно глядя на меня, тревожно покусывает свою пухлую губку. Короче, Мария, прикидываю в голове самый разумный вариант. Я сейчас отвезу тебя к себе. Ты включишь мультики и ляжешь спать. Выспишься, завтра поедешь в свой Воронеж. Опускай взгляд. Ясно? Не поднимая глаз, отрицательно крутит головой. Не беси меня. Меня и так уже колотит. Не будешь ты на вокзале сидеть без паспорта. Тебя патруль 5 раз проверит. А патруль, он разный бывает. Я к вам не поеду. Почему? Теряю терпение я. Меня дергает от того, что с Миши она резво обратно перескочила на «вы». Не поеду и все. Тогда в участке до утра будешь в обезьяннике сидеть, поняла? Рявкую я. Там хотя бы безопасное тепло. Не надо в участке. Устала ложиться головой на стекло. «Почему ко мне не хочешь?» «Это меня неожиданно обижает, да?» «Или медведи снова не люди?» Подхватываю за подбородок, разворачивая лицом к себе. Ловлю ее взгляд. «Ты боишься, что ли, ко мне?» «Пуф!» Дергаю ее ремень безопасности, пристегиваю. Втапливаю педаль, срывая машину с места. Бесит это! Реально бесит! Не собираюсь я тебя трогать. Я вообще... Смотрю на часы. Пока с тобой, дурочка, нянчусь, меня уже женщина 2 часа ждет. Ты будешь у меня дома, я уеду к ней. Все! А нахрена, медведь, ты это ей сейчас сказал? Поэтому что это правда? Это же правда, черт возьми! Это уже немного устаревшая правда, Медведев. Практически прошлогодняя. Ведь к Регине ты ехать уже не хочешь. А хочешь ты отвезти Машу к себе и остаться там с ней? Мало ли чего я там на парах после произошедшего хочу. А завтра я пожалею, что бортанул Регину и перешел в другую плоскость, совершенно неуместной в моей реальности девчонкой, которой завтра уже, кстати, не будет, а Регина будет. Давай, медведь, не гони. Все ты и правильно сказал. Миша, остановите. Я хочу выйти. Нет, не хочешь ты выйти. И ты меня оскорбила, между прочим, своим недоверием. Я жду извинений. Телефон беспрерывно трезвонит. Айдаров. Да. Мих, давай быстро метнись по вызову. Пацаны не успевают. А что там? Да пьяный отмор какой-то на городскую елку залез. Не, ну а чё я-то сразу? А кто? Ладно, но в своей тачке не повезу, так и знай. Да я дежурную отправлю, как освободятся. Ты там корочками светани, что мы на вызов среагировали. Два пропущенных от Регины. Занят, работа, перезвоню. Ой, косячный ты мужик, медведь! Сворачиваю на городскую площадь медленно сквозь толпу, доезжая до елки. Торможу. «Миша!» — поднимает виноватый взгляд Марья. «Извини». «Ну вот, сейчас хорошая девочка опять. Немного отпускает меня. Достаю наручники, подхватываю ручку Маши, улыбаясь, целую в пальчики. Накидываю на запястье браслет. Он защелкивается». Маша удивленно вскрикивает. Вторым браслетом бью по рулю, пристегивая ее, и затягиваю оба потуже. «Прости, что стальные, те, что с опушкой, дома забыл. Не больно?» Глажу пальцем по запястью. «Вроде нормально должно быть». «Миша!» Округляются ее глаза. «Сиди тихонечко, не скучай, я вернусь скоро». «Да, Миша, за что?» «Ни за что, а зачем? Чтобы не потерялась!» Забираю ключ, хлопаю дверью. Обхожу машину, поднимая глаза на елку. Маша открывает окно. «Капитан Медведев Михаил, вы опять не правы!» Тихо смеюсь, не поворачиваюсь к ней. «Вы как там? Полномочия превышаете, вот!» «Я такой, да. Спец в превышении полномочий». Замечаю машину, горячий кофе с собой, припарковавшуюся с другой стороны от елки. «Кофе тебе принести?» Маша обреченно вздыхает. «Несите», словно позволяя с царской философской интонацией. «С зефирками, если будет». «С зефирками?» Качаю я головой, ухмыляясь. Елка стоит на двухметровом ледяном помосте. Мой хулиган преодолел еще метров 5 вверх и, судя по всему, застрял. «Полиция!» Расталкиваю народ, подходя ближе и доставая корочки. Свистнув, привлекаю его внимание. «Эй, болезный, спускайся! Дед Мороз за тобой приехал!» Раскрываю корочки, показывая ему снизу. «Греться поедем!» «А я не могу!» «У меня куртка сзади за что-то зацепилась! Вызовите спасателей, пожалуйста!» «Не, пацан, МЧС сейчас спасает тех, кто в реальной опасности находится. Я их на самодуриков отвлекать не буду». «Ну я же замерзну!» «А ты чего полез-то туда? Согреться? Или барс тебе проснулся снежный?» «Наспор!» «А кенты твои где? С которыми спорил? Чего не спасают?» Оглядываю любопытную толпу. «Свалили!» «Ясно. Так себе, значит, кенты». «Помогите! Пальцы уже отмерзли!» «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Как тебя зовут-то?» «Василий!» «Снимай куртку, Василий, и спускайся без нее. Спасателей на всех не наберешься». Василий возится с замком и рукавами. С отвращением смотрю на ледяной помост. «Ой, терпеть не могу вот это все! Но если он на него загремит, тут без скорой не обойдешься. Пацан молодой и хоть и бестолочь, все равно жалко. Скидываю куртку, отдаю Маше в открытое окно. Миша, ты что, тоже на елку? Ага, подвиг, вашу честь, моя королева. Морщусь я. Игрушку принести? Да, вот ту. Кивает на пацана. Посиневшую, пожалуйста. В свитере жесть, как холодно. Возвращаюсь к помосту, перехватываюсь пальцами за деревянные доски сверху, подтягиваюсь, скользя ботинками по льду, и через несколько секунд оказываюсь у основания искусственной елки, наклоняясь и пробираясь между ветками к стволу. Подстраховываю этого Василия, и, как чувствовал, он слетает с последних пары метров. Ловлю за шкирку, чтобы не чмокнулся носом об лед. «Пальцы не сжимаются», — оправдывается он. Пальцы и правда у него уже синие. «Где вас столько на таких придурков учат? Ты случайно не на пальцы спорил? А то, может, и проспорил уже. Обрежут к чертям». Василий уныло смотрит на пальцы. «Мужики!» Окрикиваю стоящих поближе с маленькими бутылочками коньяка. «Помогите пацану спуститься!» «А мы не спасатели!» Борза. «А ну-ка метнулись!» Рявкаю я, проглатывая пару матов. «Пока я вас не упаковал до утра за распитие!» «Так праздник же!» «Это только у тех, кто вел себя хорошо, праздник. А кто мудак, у того штраф за распитие!» Недовольно бубня стягивают пацана. Спрыгиваю следом. «В машину, быстро, на заднее!» Киваю ему на свою тачку. «Пока будем ждать наряд, околеет в конец!» Покупаю пару стаканов кофе, Маша с зефирками. Сажусь за руль. Василий уже сидит в Машиных варежках. Она опустила сиденье и трет его кисть, лежащую на колене одной рукой. Вторая пристегнута к рулю. «Надо растереть. Варежки шерстяные. Кровообращение наладится». Сюсюкается она с ним. «Ничего не обрежут. Я тоже в детстве обмораживала». «Кто бы сомневался?» Фыркаю я. Ревниво смотрю на происходящее. На вид он примерно ее ровесник. «Маш!» Разворачивается. Молча протягиваю ей кофе. Свой так и быть, отдаю болезному. Отогреваться. Отстегиваю ее руку, убирая наручники в карман. Выезжаю на дорогу, параллельно отзваниваясь Айдарову, что снарядом отбой. Клиента сам везу в травмпункт. Маша протягивает мне свой кофе. Делаю несколько глотков и отдаю обратно. У кофе привкус детской жвачки. «Так и быть, я прощаю вам наручники. Вы снова мой герой, Михаил!» Улыбаясь, изрекает пафосно Маша. «Ах, оставьте!» Со смехом фыркаю я. «Восхищение принимается только поцелуями!» «Легко!» Неожиданно впечатывается в мою небритую щеку, опираясь рукой на бедро, прямо на повороте. Ее кисть нечаянно съезжает высоко мне в пах. И я от внезапности всего происходящего чуть не вылетаю в сугроб на обочине. Выкручиваю руль, выжимая тормоза. Взвизгивая от маневров, Маша еще ощутимее вцепляется в мое бедро до искр в глазах. Но с тачки немного-таки въезжает в сугроб. Кофе от рывка резкого торможения выплескивается из стаканов. На сиденье и мои джинсы. Замерев, я в шоке оглядываю беспредел. Перевожу на эту зажмурившуюся заразу разъяренный взгляд. «Маша, беги, твою мать!»